Гуру. Когда колеблется все, и почва начинает уходить из-под ног, утверждайтесь в основах. Они непоколебимы. За них можно ухватиться, как за спасательный круг в бурном море. Они не изменят. Каким бы ярким и убедительным ни казался этот призрачный мир плотных иллюзий, знайте, что он кратко определен для вас, что жизнь суждена за границами этого мира, и что не ради этой жизни земной, но ради той, другой, надземной, должны пройти вы жизнь на земле, чтобы накопить нужные элементы для сознательного пребывания в мире надземном.